Глава 36. Виктор пропустил многое. Он не чувствовал и не видел то, что происходило с его телом на протяжении следующих 6 часов. А когда из-за какой-то неуютной физической вибрации его тело и сознание начали просыпаться, когда глаза приоткрылись, но увиденное еще не сфокусировалось, не приобрело линии, кто-то подошел к нему и помог выпить из пластикового одноразового стаканчика глоток горьковатой жидкости, и он снова провалился туда, откуда пытался подняться. А Пазик, такой привычный, короткий, с побульдожьей приплюснутым носом передком автобус, ехал дальше. На окошках, словно в старом поезде дальнего следования, висели бордовые плюшевые занавесочки. Должно быть, для создания домашнего уюта. Ехал автобус не спеша, подсвечивая себе 2 слабоватыми фарами. В темном салоне спало человек 12. Все мужчины разного возраста. Бодрствовали 3. Водитель и еще 2 парней, сидевших на переднем сиденье. Время от времени они оглядывались на спящих. Наготове у одного из них был термос с чаем, в котором растворилось немало снотворного. Фары Пазика выхватывали на мгновение из темноты стенд, предупреждавший, что через 300 метров пост ГАИ. Водитель наклонился к ногам, достал табличку-указатель маршрута «Саратов-Новочеркасск», выставил под переднее стекло. В избушке на курьих ножках с громким названием «Пост ГАИ» было темно. Милиционеры либо спали, либо вообще отсутствовали. Левый от дороги край неба засерел. Начинался рассвет. «Ищи лесок! 20 км привал!» — скомандовал водителю один из парней. Виктор очнулся в полной тишине. Он полусидел, полулежал на мягком двойном сиденье. Ныла спина, уставшая от этой неуклюжей позы. Усевшись, Виктор оглянулся. На других сиденьях он насчитал около 2 пассажиров. Все мужчины, ни одной женщины. Некоторые спали. Старик, сидевший от него через проход, молча ел тушенку прямо из консервной банки. Он заметил пробудившегося Виктора, но посмотрел на него как-то равнодушно. Водителя за рулем не было, Пазик стоял в лесу. До Виктора вдруг долетело звонкое пение птиц, и он поднялся на ноги, подошел к открытой передней двери автобуса, выглянул. Солнце, пробивавшееся сквозь кроны высоких сосен, тут же отметилось лучом на его лице. Виктор зажмурился, поднял ладонь к лицу козырьком над глазами. Странное ощущение ненастоящести увиденного повергло его в полное оцепенение. «Где это я?» — задумался Виктор. Вспомнил последний день в Москве, Бима, Эльдара Ивановича, разговоры о сфинксе, проверил карманы, паспорта и кредитка на месте, спустился на землю. Метрах в 20 от автобуса горел костер. Вокруг костра сидели 3 мужчин в кожаных куртках. Сделал несколько шагов в их сторону. Увидел, что на костре жарятся грибы, наколотые на обструганные веточки. Один из них повернул голову и посмотрел на Виктора, но взгляд на нем не задержал. Виктор подошел к автобусу со стороны кабины водителя, прочитал указатель маршрута «Саратов-Новочеркасск». В задумчивости опустил взгляд под ноги и увидел маленькую улитку, ползущую вверх по травинке. Улитка поднималась все выше и выше, и травинка, не выдержав ее веса, перегнулась и опустилась к земле. «Чечня!» — вспомнил Виктор вчерашний разговор с ликвидатором Эльдаром Ивановичем. «Новочеркасск — это где-то недалеко от Ростова-на-Дону, а Ростов-на-Дону — недалеко от Северного Кавказа». «Иди сюда!» — позвал вдруг Виктора один из сидящих возле костра. Виктор подошел, парень протянул ему пол-литровую банку тушенки, алюминиевую ложку и охотничий нож. «Хлеба нет», — сказал он. Виктор присел на землю, открыл ножом банку, ковырнул ложкой кусок тушенки, стал жевать. Со стороны костра донеслась электронная мелодия, и, оглянувшись, Виктор увидел, как один из парней поднес к уху мобильник и заговорил с кем-то. Заговорил не по-русски. Виктор насторожился, прислушался, пытаясь определить, что это за язык, но ни одного знакомого слова, ни одной подсказки. Из автобуса вышел старик, сидевший рядом с Виктором. Он бросил под деревья пустую стеклянную банку из-под тушенки, вытер рукавом ватника рот, засмотрелся, щурясь на солнце. Потом подошел к Виктору. «Часы есть, сынок?» «Пол первого», — сказал Виктор. Старик кивнул, присел рядом на траву, бросил взгляд на троицу, молча поедавшую грибные шашлыки. «А ты, сынок, там уже бывал?» — спросил, повернувшись к Виктору. «Где?» «В ней, в Чечне». Виктор отрицательно мотнул головой, оглянулся на автобус. Хотелось самому задать этому старику несколько вопросов, чтобы окончательно понять происходящее. Но тогда старик может подумать, что Виктор не в себе, раз не знает, куда сам едет. «А вы уже были?» «Нет». Старик снова оглянулся. «Воды бы попить. Корову продали, двух свиней закололи и продали. Теперь и помирать не жалко. Я их обмануть решил». Старик перешел на шепот. «Я себя на сына поменяю. Они его отпустить пообещали, а я сказал, что отработаю. Ведь денег все равно на выкуп нет. Они сами видели». Старик замолчал вдруг. Вздохнул тяжело. «Этим паразитам все отдал», — он кивнул в сторону костра. «Старуху ни с чем оставил. Будет теперь на одной картошке жить». «А они кто?» — спросил Виктор, глядя на траву перед собой и наблюдая за двумя маленькими улитками, повторяющими бессмысленное восхождение на травинке. «Двое чеченцы, а водитель наш». Старик облизал сухие губы. «А остальные тоже туда едут?» Виктор кивнул на автобус. «Туда, сынок, туда. Кто пропавших без вести искать? Кто договариваться? Меня ведь взяли сейчас как бы по знакомству. Сначала говорили, что только в ноябре, а потом согласились раньше. А ты чего? Брат, что ли, там?» «Нет». Виктор посмотрел старику в глаза, а глаза у старика были синие-синие и усталые. «Друг у меня там». Рассказывать старику о пингвине Мише было бы просто глупо, как, наверное, было глупо и ехать сейчас туда, в Чечню. И снова вспомнился прошлый вечер и разговор с Бимом и Эльдар Ивановичем. Вспомнилось, как они переглядывались несколько раз, как они спаивали его, а он с удовольствием спаивался и, напиваясь, ожидал какого-то чуда, как в детстве, когда отец просил его закрыть глаза, а потом открыть. Вот и вчера он закрыл глаза, а только сегодня открыл и действительно удивился. Показали ему Бим и Эльдар Иванович фокус. Виктор задумался, а поехал бы он в Чечню сам, за Мишей, сознательно. Искал бы он возможность попасть туда. Очень хотелось на эти мысленные вопросы ответить утвердительно, но в то же время Виктор ощутил стыд, словно подтасовывал факты своей биографии. Ответить отрицательно он тоже не мог. Одна улитка покрупнее на глазах у Виктора столкнула улитку поменьше с травинки и полезла вверх. Виктор щелчком сбросил ее. «Ну, дай бог, чтоб ты своего друга нашел», — выдохнул старик, поднимаясь на ноги. «Как вас звать?» — спросил Виктор. «Матвей Васильевич. Пойду до ветру схожу». Виктор опять остался один, доел тушенку, взял ложку и охотничий нож и подошел к костру. Поблагодарил парня, который выдал ему паек. «Когда дальше поедем?» — спросил. «Когда стемнеет. А там как?» Парень бросил на Виктора пристальный взгляд, опустил кружку с чаем на землю, поднялся на ноги. «Давай отойдем в сторонку». «Отошли». «Тебе что, ничего не говорили?» — спросил он удивленно, и Виктор уловил в его русской речи едва заметный акцент. «Нет, не говорили». «Постой, постой!» — парень закивал. «Тебя же ребята Эльдара грузили». «Понятно». И Резван, так звали этого парня, вкратце объяснил Виктору, что и как будет происходить дальше. Конечная цель поездки — Ачхой-Юрт. Там их будут ждать послезавтра. Главное — проехать 7 блокпостов, но и это не проблема. Автобус они гоняют из Москвы каждую неделю, и среди федералов у них масса знакомых. Да и федералы заинтересованы, чтобы этот тихий маршрут работал без сбоя. Им ведь тоже за помощь кое-что перепадает. В Ачхой-Юрте с пассажирами поработает местный Зеленый Крест. Нормальные люди, чеченцы, готовые разыскать пропавших, погибших и захваченных в плен и помочь вести переговоры. А все остальное по обстоятельствам. «Прошлый раз, кстати, из Чечни 8 вывезли», — похвастался Резван напоследок. «И только за одного выкуп дали, а остальных так отпустили. Правда, из приехавших один мужик пропал, но сам виноват, советов не слушал, а в горах советы как кровь, без них ни шагу. Ты фото передавал?» «Какое?» — спросил Виктор. «Ну, того, кого ты искать будешь». Виктор грустно улыбнулся. «А назад оттуда можно тоже с вами?» Спросил, так и не ответив на вопрос Резвана. «Там выбор есть, но с нами дешевле. Федералы меньше, чем за 300 баксов с человека на вертолет не посадят». Из кармана кожаной куртки Резвана донеслась уже знакомая электронная мелодия. Он вытащил мобильник и, ни слова не говоря, отошел на несколько шагов в сторону. Виктор вернулся в автобус, сел на свое место, придвинул плюшевую занавеску поближе к себе и, придавив ее головой к стеклу, задремал.